доступ ко всем системам. И что теперь с этим делать? С интересом наклоняясь над моим плечом, спросил Дарс. Переодеваемся в униформу пиратов и спокойно спускаемся вниз на платформе, а я тем временем отключу все системы безопасности и идентификации на нижних уровнях. Впрочем, эти системы изначально настроены больше не против нас и не против внешних угроз, а для контроля за рабами, работающими там внизу на верфях. И на верфи просто поверит, что мы свои. Недоверчиво качая головой, все еще сомневался Кадр. А у них будет выбор сомневаться. Самодовольно усмехнулся я. К тому же внизу, на техническом уровне, охраны совсем немного, основные силы были всегда наверху. А если вдруг что-то пойдет совсем не так и начнутся проблемы? Выразительно похлопал ладонью по кобуре с бластером на боку. Тогда решим вопрос по старинке и проверенному методу, который весьма привычен пиратам, да и нам с Дарсом тоже. Мы быстро переоделись в снятую с пирата форму, но пришлось долго ждать неторопливого Кадара, который долго и придирчиво что-то пытался подобрать на себя из имеющейся одежды, меряя разные варианты. После этого мы, наконец, направились к выходу из апартаментов. В широком коридоре нас никто не ждал и не встречал, усыпляющий туман Кадара сработал на редкость эффективно, погрузив всех в глубокий сон. Кстати, важный вопрос. Когда мы уже выходили из роскошных апартаментов в коридор, сказал я, сколько времени эти оставшиеся в живых дамочки пробудут в отключке? И когда начнут просыпаться? Часов 6 минимум, спокойно поправляя свою куртку, ответил Кадар. А может быть и больше, точно сказать сложно. Многое зависит от индивидуальных особенностей организма каждого и их веса. Значит, у нас еще достаточно времени для операции. Путь к доку занял прилично времени. Пришлось вернуться к грузовой платформе, которую мы оставили без присмотра возле одного из поворотов. Где-то на другом, менее престижном уровне ее могли бы давно разграбить или угнать, но не на этом элитном уровне. Здесь обычно всегда находилось множество бдительной охраны, патрулирующей коридоры, но не сейчас. Сейчас подавляющая часть охраны все еще безмятежно отдыхала в большом зале или медленно приходила в себя, а возможно уже вновь стреляла друг в друга. Здесь же царила непривычная и даже тревожная тишина. Документы и пропуск. Сухо потребовал хмурый охранник у массивного входа в технический сектор, преграждая нам путь. Молча протянул ему электронный пропуск с чипом, забранный у одного из убитых пиратов наверху. «Что-то я тебя совсем не знаю», — задумчиво разглядывая мое лицо, протянул он. «Новенький. Глава 26. Я тебя тоже не знаю. И что с того?» Максимально нагло, изображая раздражение, спросил у него в ответ. «Мне приказали срочно запчасти доставить для ремонта, я и привез по распоряжению Варлока. Хочешь, смотри сам, вон под тентом все запчасти лежит». «Запчасти — это всегда хорошо и нужно», лишь слегка заглядывая под край тента, не особо вникая в детали, ответил охранник. «Но в доке ты поосторожнее себя веди, там сегодня внеплановые проверки всего и всех». «Какие именно проверки?» Мгновенно напрягшись, спросил в ответ. «Служба безопасности самообороны. После недавних громких событий теперь все корабли тщательно досматривают перед вылетом. Приказ сверху, говорят, с самого верха от барона. Это была действительно крайне неприятная неожиданность. Совсем не думал, что барон вообще может открыто вмешиваться в личные дела Бальтазара. Хотя формально он здесь за главного и отвечает за порядок. Получается, что он сам уже очнулся, или кто-то из глав кланов уже пришел в себя после тумана Кадара и поднял тревогу по всей станции. Понятно, учтем. Благодарю за своевременное предупреждение, совсем не хотелось с ними встречаться. Мы медленно пролетели на платформе совсем немного вглубь технического сектора, когда совершенно неожиданно для себя наткнулся взглядом на знакомую фигуру Бьорна. Успел резко свернуть в сторону и прикрыться одним из стоящих рядом кораблей, но проклятый Бьорн, как назло, именно в этот момент обернулся и посмотрел в нашу сторону. Что этот подозрительный агент местной службы безопасности вообще мог делать здесь, на пиратских верфях, я смутно представлял. Мне он с самого начала показался крайне мутным и двуличным типом, и когда разговаривал с Элейн у корабля, он тогда по большей части откровенно врал ей, но я не стал ничего говорить ей по этому поводу. У меня тогда сразу родилось стойкое подозрение, что он целенаправленно пытается нас задержать и выиграть время до появления основных сил СБ, но основные силы где-то бесследно потерялись по дороге и так и не появились возле шлюза корабля. На кого он в действительности работал, помимо официальной СБ, или вел какую-то свою личную игру, я не понимал и не мог разобраться. Слишком здесь все было запутано. С ним находилось трое других агентов в форме СБ и двое местных вооруженных охранников. Они что-то оживленно обсуждали между собой до нашего появления в доках. Искренне надеялся, что после того, как быстро скрылся за массивным корпусом корабля, они просто продолжат свой разговор, но непредсказуемая фортуна решила, что удачи с нас на сегодня уже хватит. «Рик, что происходит?» Тихо и встревоженно заметив мою резкую и внезапную остановку, спросил Дарс из-под тента. «Бьорн здесь находится», напряженно едва шевеля губами, прошептал я в ответ. «Что он вообще здесь делает?» Искренне хмуря брови, удивился Дарс. Сам ничего толком не понял, как заметил, так сразу свернул сюда. Совершенно не ожидал его встретить в этом месте. Не было его здесь раньше, когда я недавно смотрел происходящее здесь по камерам наблюдения, видимо, он прилетел совсем недавно. буквально перед нами. «А кто вообще этот Бьорн?» С любопытством, явно не в курсе событий, спросил кадр. Один крайне мутный и подозрительный типаж из местной службы безопасности. Он активно пытался завербоваться в клан Зелатур, предлагая им конфиденциальную информацию и доступ к базам данных. И как? Успешно завербовался. Откуда мы это можем достоверно знать? В ответ я только пожал плечами. Ты серьезно думаешь, что с нами Наис советовалась по этому щекотливому поводу и делилась с нами своими планами? Так-так-так, неожиданно появившийся из-за корабля Бьорн протянул, и я сразу понял, мы серьезно влипли. А что здесь у нас такое интересное? С явным подозрением, медленно и неспешно приближаясь к нашей загруженной платформе, поинтересовался он. За ним следом неторопливо потянулись и остальные члены группы, трое агентов в стандартной форме местной службы безопасности и двое местных охранников в узнаваемой пиратской униформе.